Глава 3. Ярослав. Не успел я зайти в офис, как был перехвачен другом еще у лифта. Лешка сегодня был собран, строг и как никогда решителен. «Все хорошо?» Уточнил я, когда кабина лифта закрылась, отрезая нас двоих от всего мира. «На самом деле ничего хорошего нет», — проговорил он быстро и посмотрел прямо мне в глаза. «Галина с самого утра рвет и мечет, с учетом того, что еще даже рабочее время не подошло». «Что ж», — пожал плечами, — «видимо, этот день настал». Выйдя на нужном этаже, мы пошли вдоль кабинетов по коридору, намереваясь добраться до рабочего места. Собственно, нам это даже удалось. Стоило зайти в кабинет, как коллектив, который работал с нами уже 3 года, спешно стал отводить взгляды в сторону. Даже смешно стало. Видимо, всем все давно стало понятно и известно. С другой стороны, ожидаемо. Ни я, ни Лешка не прогнулись под желание нового директора. Скажем так, товарища сильно не трогали, он человек занятой. А вот меня... Галина Николаевна, как только села на стол бывшего директора, довольно ясно дала понять, при каких условиях меня оставят на этой должности. А ведь кто-то прогнулся. А я несколько недель как готовился к тому, чтобы навсегда покинуть это место, которое уже и работой было назвать сложно. Часть личных вещей уже вывез. Заявление написал, осталось только даты проставить. Лешка внимательно посмотрел на очень занятых коллег и улыбнулся, достал из ящика стола свое заявление и стал включать компьютер. Не думаю, что он совершит какую-то гадость. Хотя, судя по его лицу, именно этим и будет заниматься. С другой стороны, мы много, долго и кропотливо вели один проект. И теперь его сольют кому-то другому? Ну уж нет. Через час наших довольно корректных удалений общих и наиболее важных данных в кабинет прибежала запыхавшаяся секретарша нашего директора. «Ярослав, тебя вызывают». А парни снова все носами уткнулись в клавиатуры. Вот же. Назвать их мужчинами даже язык не поворачивается. Противно. Подхватив готовое заявление, я пошел по коридору дальше. Даже приблизительно не представляя, на что теперь пойдет Галина. Даже интересно, насколько совести ее хватит. Хотя о чем это я говорю? Какая совесть? У таких личностей ее просто нет. Приемную секретарь покинула сразу же, как только я зашел. Плотно прикрыла за собой дверь. Вот только стука каблуков не услышал. Подслушивать собралась. А может, даже и чего интересней. Свободно прошел в кабинет директора, которая даже на ноги подскочила, как меня увидела. «Ярослав Игоревич». Женщина внимательно на меня посмотрела и указала на стул напротив нее. «Вы подумали над моим предложением?» Свой ответ я дал еще в первый день. Сел напротив, но облокотился на спинку стула, чтобы быть максимально далеко от этой женщины. Галина Николаевна, как только села на это место, открыто и довольно быстро заявила, что работать я буду здесь только тогда, когда предоставлю ей доступ к самому себе. Открытый такой, в любое время дня и ночи. Помню свою первую реакцию. Нет, не шок. Он наступил немного позднее. Я сначала не поверил и думал, что это такая проверка на профпригодность. Но нет, все казалось даже намного противнее. Галине я нравился давно, женщина этого не скрывала и легко демонстрировала, но в ее сторону я смотрел только как на такого же работника, как и я. Да, она шла выше по карьерной лестнице, но субординацию я всегда держал, да и продолжаю держать. Но стоило ей занять пост директора, как мне выдвинули условия, которые проигнорировал. Я ведь точно знаю, что не меня одного она вызывала к себе в кабинет. Кого-то даже потом уволила, кого-то оставила. На десерт, как мы любим шутить с Лешкой. «То есть мнение вы своего не поменяете?» — уточнила она, и от нетерпения провела языком по ярко накрашенным губам. «Совершенно верно». Наклонил голову чуть вбок и приподнял бровь вверх. Я ждал ответного выпада. Готовился к тому, что меня потребуют сейчас же покинуть рабочее место. Но вместо этого женщина быстро расстегнула пиджак, под которым оказалось кружевное белье. «Даже теперь своего мнения не поменяете», уточнила начальница и подалась вперед. «Не вижу смысла бросаться на то, чего в избытке есть у других». Поднялся на ноги. «Заявление будет у секретаря». «Ну, знаешь ли...» Оскорбил, унизил и обидел. «Да-да, я и на такое способен. Моя железная выдержка тоже дает трещину, рано или поздно. Дослушивать не стал. Вышел в приемную, взял у секретаря ручку со стола, поставил нужные даты и даже сфотографировал заявление, пока Галина бросала колкие фразы мне в спину и пыталась справиться с пуговицами на одежде. Но из-за злости и явной эмоциональной неустойчивости у нее ничего не выходило. Выйдя в коридор, столкнулся нос к носу с секретарем, который отшатнулась от меня. Заявление оставил на столе, написал вчерашние даты. Испуганные глаза и вытянутое лицо было мне ответом. Усмехнувшись, пошел в свой кабинет и прямо с порога решил порадовать товарища. «Свобода!» Он лишь показал большой палец. Зато откуда-то сбоку послышался робкий вопрос. «Согласился?» «Уволился». Собрав оставшиеся вещи, я проводил взглядом ушедшего Петровича, который также понес свое заявление. Вернулся он довольно быстро, с широкой улыбкой на губах и довольно хитрым взглядом. «Альберт», — позвал он одного из парней, — «тебя директор вызывает к себе. Ты уж будь с ней пожестче, а то ведь видно, что не хватает человеку». Молодой мужчина вылетел из кабинета красный, а мы громко расхохотались, пока другие не знали, куда себя деть. Через полчаса я и Леша стояли на крыльце офиса и как блаженные улыбались. «Ну что, теперь только вперед, обратной дороги нет». «Значит, вперед», — согласился я. «Только мне еще одно дело надо решить». «Без проблем», — отозвался друг. «Если что, на связи». Попрощавшись, мы разошлись по разным машинам, чтобы потом разъехаться в противоположные стороны. Куда именно держал путь друг, я не знал. Мне же нужно было домой. Итак, на часах 10 утра. Самое время для того, чтобы серьезно поговорить с Анжеликой. Естественно, когда я приехал домой, эта девушка еще спала. Пришлось ее будить и наблюдать, как она недовольно хмурится и щурит глаза. «А ты что, не на работе?» — уточнила хриплым голосом. Орала вчера она много, вот голосовые связки и не выдержали. Уволился. Посмотрел на нее внимательно и сел в кресло. «Как?» Анжелика подскочила на кровати и уставилась на меня так, будто впервые видит. «А на что мы жить будем? У меня сегодня...» «Вот как раз об этом всем и будем сейчас говорить», — перебил ее. «Здесь или на кухне?» «А ты что-нибудь приготовил?» «Нет», — спокойно ответил я и ждал, что будет дальше. «А почему не купил?» «Тогда в кафе пошли. Или ресторан, хоть там позавтракаем». «Тоже нет». Поднялся на ноги с кресла, которое стояло в комнате. «Проходи в гостиную. Времени у меня не так много». Анжелика недовольно нахмурилась и, поднявшись на ноги, прошла в ванную. «Что ж, так даже будет легче». Достав из шкафа чемодан, стал складывать в него вещи, которых вышло не так уж и много. По крайней мере, все они поместились отлично. Коробки с обувью и верхней одеждой я просто вынес в руках и разместил на заднем сиденье машины. Потом перетащил в багажник чемодан. Вернувшись в квартиру, собрал ноутбук, зарядники, документы и то, что полностью принадлежало мне. Зачем я это делал? Потому что прекрасно знал человека, с которым жил. Потому что оплатил аренду этой квартиры на 3 месяца вперед. До конца декабря тут можно жить. Больше чем уверен, Анжелика. Как только услышит все, что я ей скажу, останется здесь. Договорюсь с хозяином квартиры, перепишем договор на имя девушки, и на этом все. Ну и да, моя несостоявшаяся жена застряла в ванной на целых 40 минут, так что все свои вещи я беспрепятственно перетащил в машину, сделал в кофемашине бодрящий напиток и перебрался на диван в гостиную. «Я думала, ты все-таки сходишь и что-то купишь», с обидой в голосе произнесла Анжелика и села недалеко от меня. «А я думал, что, отправляясь на вечеринки, ты мне верна», — парировал в ответ. «Ведь хотел поговорить по-нормальному, без вот этих фраз, а по-хорошему». Видно, утро таким задалось. «Ничего мне рассказать не хочешь?» Все же постарался найти хоть какие-то нормальные слова. «Я ничего не помню», — быстро открестилась она. Видимо, решила поиграть в амнезию. «Зато я все помню прекрасно», — разочаровал ее. «Если коротко, то я гад последний. Это если не сильно повторять тот список слов, которым ты меня вчера на улице под дождем покрывала». Я не это имела в виду. Анжелика стояла передо мной, заламывая руки, и чуть ли слезу не пуская. Я бы, наверное, поверил и простил, если бы не вчерашняя сцена. а не запись моего имени в ее телефоне. Доверчивым простофилий я быть не хотел. «Конечно нет», — усмехнулся вдруг, понимая, что устал. «И физически нет, морально. Еще эта утренняя улыбка, адресованная только мне». Пауза между нами затянулась. «Вчера ты сидела в обнимку с каким-то щеглом», — проговорил, смотря строго перед собой. «А в другие дни с ним же? Или были еще кандидаты?» «Ярик!» — скрикнула девушка. «Я больше не буду. Я же только тебя люблю!» Зарыдала она, садясь рядом на диван и театрально всхлипывая. «А больше и не надо!» — проговорил, поднимаясь на ноги и подхватывая пустую чашку с журнального столика. «У нас с тобой с недавнего времени все как-то пошло не так. Я долго ломал голову, в чем же дело. Старался больше ухаживать, куда-то возить, где-то гулять. Понимаю, что с моим рабочим графиком это сделать совсем нереально. Но я старался. А что получил в ответ? Хоть какую-то долю заботы и внимания? Увы, это не так». Тут Анжелика подскочила на ноги и стала осматривать комнату. «Ты уходишь?» «Да», — пожимаю плечами. «Не могу смотреть на человека, который за моей спиной мне изменяет. Ну ничего серьезного же не было. Просто флирт. Ну, может, поцелуи». Лика, видимо, пыталась прощупать, как много я видел. Мне стало противно. «Я тебе не верю, уж прости». Прошел в кухню и быстро помыл за собой чашку. «Ну ты не можешь меня бросить. У нас же свадьба». «Никакой свадьбы не будет», — повернулся. «Меня же уволили, забыла. Денег нет ни на твои развлечения, ни на свадьбу, ни на ногти, косметолога и шубу. Даже на ресторан нет. Ты готова готовить сама дома? Остаться со мной в таких условиях, быть поддержкой?» В ответ получил полный страха и удивления взгляд. Поморщился. Стоило ли надеяться на что-то другое? Квартира оплачена на 3 месяца вперед. Евгений сегодня приедет и переоформит договор. Дальше сама. Сама, как же. Я тут вдруг неожиданно понял, что Анжелика так и жила всегда. С кем-то, где-то. Удобно же. А ведь она всегда ловко соскальзывала с тем о том, откуда она знала дорогие рестораны, если буквально недавно закончила институт. Я собрался быстро, взял комплект ключей от квартиры, чтобы их лично передать хозяину квартиры, и вышел. Слез, просьб остаться не было. Да и не нужны они. Выйдя из подъезда, добежал до машины и быстро сел внутрь. Почти сразу же ливанул дождь, да такой сильный, что смысла ехать куда-то не было. Хоть и включил дворники, но потом плюнул на них. Все равно не справляются с поставленной задачей. Так и сидел, наблюдая за тем, как с потоком воды на стекло падают желтые осенние листья, которые прилипали к лобовому стеклу на мгновение и медленно соскальзывали вниз. А на душе было хорошо. Возможно, немного горько, противно в какой-то степени, но хорошо и спокойно. И сразу вспомнилась та незнакомка, и улыбка эта светлая, искренняя, так и была перед глазами. Она меня потом еще долго преследовать будет, даже в самые тяжелые дни.